«Все это верно», — думал Линли, — «но общие положения, сколь угодно мудрые, не приблизят их к истине ни на дюйм», — поэтому он спросил скрипача. «Расскажите нам, пожалуйста, о днях перед самым убийством, Сони Дэвис. Только вы их запомнили, мистер Робсон. Зачем? Какое отношение это имеет? Прошу вас, сделайте мне такое одолжение». «А особо и рассказывать нечего. Все это довольно некрасиво. Немка забеременела от кого-то и чувствовала себя отвратительно. Ее мучила тошнота по утрам, а иногда днем и даже вечером. Соне требовалось безотрывное внимание почти круглые сутки, но Катя не могла ей дать этого. Она старалась, бог свидетель, но чем дальше, тем сильнее она слабела. Она не высыпалась, не могла есть, потому что все извергалось обратно. По ночам ей приходилось нянчиться с Соней, и она пыталась урвать сколько-нибудь часов сна, хотя бы днем, но если она спала, то, значит, не выполняла своих обязанностей. Это случалось все чаще и чаще, и, наконец, Юджини сказала, что увольняет ее. После этого Катя не выдержала. Однажды вечером Соня раскапризничала сильнее обычного, и все. «Вы давали показания в суде?» — спросил Ката. «Да, я ходил туда и давал показания. Против нее? Я говорил только то, что знал, что видел, что слышал. На руку обвинению?» В результате получилось, что да. Робсон переступал с ноги на ногу в ожидании следующего вопроса, переводя взгляд с Линли на неутомимо строчащего Нкату и обратно. Линли ничего не говорил, молчание затягивалось, когда Робсон продолжил. «Я почти ничего не видел. Мы с Гидеоном занимались музыкой. Вдруг из ванной комнаты раздался Катин вопль, и только тогда я узнал, что что-то случилось. Со всех концов дома примчались люди, Юджини стал вызывать скорую помощь, Ричард пытался делать искусственное дыхание». «А вину возложили на Катю Вольф», — подал голос Нката. «Сначала наступил такой хаос, что некогда было искать виноватых», — ответил Робсон. «Катя кричала, не переставая, что она не оставляла малышку одну, так что создавалось впечатление, что у ребенка случился какой-то приступ, и она умерла в одно мгновение, когда Катя отвернулась, например, за полотенцем, ну или что-то в таком роде. Потом Катя сказала, что звонила по телефону в течение минуты и двух, но Кэти Ваддингтон не подтвердил ее слов. Затем были получены результаты вскрытия, и стало ясно, как умерла Соня, и еще обнаружились следы более ранних повреждений, о которых никто не знал, и он снова развел руками, словно говоря, остальное вы знаете. Линли спросил, известно ли вам, мистер Робсон, что Катя Вольф вышла из тюрьмы? Она не пыталась с вами связаться? Робсон пожал плечами. «Не представляю, зачем бы ей это понадобилось. Нам вроде бы не о чем разговаривать. Может, ее цель вовсе не поговорить с вами?» — заметил Нката. Робсон вопросительно уставился на полицейских. «Вы думаете, это она могла убить Юджинию?» «Вчера ночью, подобным же образом, был сбит машиной полицейский, который расследовал убийство Сони Дэвис», — сообщил Линли. «Господи! Мы полагаем, что все, кто связан с этим делом, должны проявлять осторожность, пока мы не выясним, что произошло с миссис Дэвис», — сказал Линли. «Кстати, по утверждению майора Уайли, она собиралась что-то сказать ему? Рассказать. Нет ли у вас каких-нибудь предположений насчет этого?» «Никаких», — ответил Робсон, качая головой, но ответ его прозвучал слишком быстро, на взгляд Линли. Видно, поняв, что эта поспешность раскрывает больше, чем слова, Робсон постарался исправить ситуацию. «Если и было что-то, что она хотела рассказать майору, то мне она об этом не говорила. Но вы понимаете, инспектор». Линли не понимал. По крайней мере, не понимал, что именно, по мнению Робсона, он должен понять. Зато он отлично понимал, когда человек что-то скрывает.